23. Елена лежала в постели обнаженная. Она была спокойна и собрана, изучала потолок и пыталась сообразить, что делать дальше. Справа от нее, уткнувшись лицом в подушку и раскинув руки и ноги в стороны, похрапывала Соня. Ее правая рука покоилась у Елены на бедре. Вольф лежал слева, лицом к Елене, и сонно поглаживал ее тело. «Что ж, меня это не убило». Елена старалась рассуждать хладнокровно. Смысл любовной игры заключался в том, чтобы попеременно то изгонять Соню, то позволять ей участвовать в общих утехах. Чем больше Вольф и Елена ее изгоняли, обижали, тем сильнее в ней разгоралось желание, пока в конце концов Вольф не оттолкнул Елену и не занялся любовью с Соней. Это был сценарий, который им обоим был хорошо известен. Они явно разыгрывали такие сценки раньше. Все это не доставило Елене ни малейшего удовольствия, но она, по крайней мере, не испытала ни унижения, ни отвращения. Пожалуй, она чувствовала себя так, как будто сама себя предала. Все равно, что отдать в залог драгоценность, подаренную возлюбленным, или обрезать длинные волосы, чтобы продать их, или послать маленького ребенка работать на фабрику. Она сама себя обидела, и хуже всего, что этого следовало ожидать. 8 лет назад, уйдя из дома, она встала на скользкую дорожку, ведущую к проституции. И вот чем все кончилось. Поглаживание прекратилось. Елена посмотрела на Вульфа и обнаружила, что его глаза закрыты. Он заснул. Ее мысли обратились к Ван Дамму. Наверняка с ним случилось что-то плохое. Может быть, он потерял из виду машину Вульфа еще в Каире или попал в аварию. Как бы там ни было, на Уильяма полагаться нечего. Елена должна сама о себе позаботиться. Пока все шло довольно гладко, ей удалось заставить Вольфа забыть о своей миссии. Однако, что ему помешает послать донесение следующей ночью? Значит, ее дальнейшие действия — добраться до штаба и сказать Джейксу, где можно найти Вольфа. Для этого нужно скорее выскользнуть отсюда и найти Джейкса, чтобы тот поднял на ноги группу захвата. Это займет слишком много времени. Вольф может проснуться, обнаружить, что ее нет, заподозрить неладное и исчезнуть. Где же все-таки его передатчик? Ведь от этого многое зависит. Елена помнила, как прошлым вечером, неужели это было всего несколько часов назад, Ван Дамм сказал, что если раздобудет ключ к коду, пошлет сообщение вместо него. Это может все перевернуть. Ключ. Елена еще раз прокрутила в памяти слова Уильяма. Он говорил, что это просто листок бумаги, объясняющий, как пользоваться книгой при шифровке. Елена поняла, что сейчас у нее есть шанс найти радио и ключ к коду. Для этого нужно обыскать плавучий домик. Однако она не двинулась с места, ощутив новый прилив страха. А если Вульф застанет ее за поисками? Она никак не могла забыть его жестокую теорию. Мир поделен на рабов и хозяев. Жизнь раба ничего не стоит. «Нет», — подумала она. Я уйду отсюда утром, как ни в чем не бывало, и сообщу англичанам, где его искать. Они захватят лодку и... А если Вольф к тому времени уже уйдет? А если передатчика тут нет? Ведь тогда окажется, что все усилия были напрасны. Дыхание Вольфа стало медленным и ровным. Он спал. Елена аккуратно передвинула Сонину руку со своего бедра на простыню. Та даже не пошевелилась. Теперь ни один из них к ней не прикасался. Какое облегчение! Она медленно села. Перемещение тела побеспокоило их обоих. Соня что-то пробормотала, повернулась на другой бок и снова захрапела. Вульф перекатился на спину, не открывая глаз. Вздрагивая от каждого колебания матраса, Елена умудрилась встать на четвереньки лицом к изголовью и принялась медленно пятиться назад. Правое колено, левая рука, левое колено, правая рука. При этом она со страхом наблюдала за двумя спящими лицами. Ей казалось, что от края кровати ее отделяет как минимум пара миль. Тишина звучала у нее в ушах, подобно раскатам грома. Ей повезло. Плавучий домик закачался на волнах из-за того, что мимо прошла крупная баржа. Воспользовавшись этим, Елена проворно спрыгнула с кровати и замерла, глядя на спящих, ожидая, пока судно перестанет качаться. Они не проснулись. Откуда начать поиски? Елена решила действовать методично, начав с носа и продвигаясь к корме. На носу яхты располагалась ванная комната. Сообразив, что туда не мешало бы наведаться, и по другим причинам Елена прошла на цыпочках по спальне и вошла в маленькую ванную. Сидя на унитазе, она осмотрелась. Где можно спрятать радио? Она плохо представляла, каких оно размеров — с чемодан или с портфель, или размеров женской сумочки. Ничего, кроме таза, собственно, ванной и шкафчика на стене тут не было. Елена встала и осмотрела содержимое шкафчика. Крем для бритья, таблетки, бинт. В ванной передатчика нет. У нее не хватило бы мужества обыскать спальню, пока там спят Соня и Вульф, поэтому она направилась сразу в гостиную. Понимая, что нужно торопиться, Елена действовала спокойно и осторожно. Она начала с правого борта, а именно с дивана. Приподнять его не удалось. При более тщательном осмотре оказалось, что он привинчен к полу. Крепления выглядели надежными, значит, передатчика там быть не могло. Рядом стоял высокий шкаф. Когда она открывала дверцу, раздался скрип. Елена похолодела. Из спальни послышалось ворчание. Она с ужасом ждала, что Вульф выскочит из-за шторы и схватит ее за руку. Но ничего не произошло. В шкафу стояли метла и порошки, лежало несколько тряпок и электрический фонарик. Никакого передатчика. Елена закрыла дверцу, та снова скрипнула и прошла на кухню. Здесь пришлось открыть 6 маленьких шкафчиков. В них были посуда, консервы, стаканы, запасы кофе, риса и чая и полотенца. Под раковиной стояло мусорное ведро. Елена заглянула в холодильник. Там лежала одна бутылка шампанского. Было еще несколько ящиков. Интересно, радио достаточно маленькое, чтобы поместиться в ящик? Она открыла один из них. Дребезжание содержащихся в нем ножей резануло по нервам. Передатчика нет. В другом ящике обнаружился запас специй в бутылках и приправ от ванилина до карри. Кто-то в этом доме любит готовить. В третьем ящике снова ножи. Следующим в очереди после кухни шел маленький секретер с открывающейся крышкой, под которой оказался маленький чемоданчик. Елена подняла его, тяжелый. Внутри она увидела передатчик. Ее сердце бешено забилось. Это был обычный простой чемодан с двумя замками, кожаной ручкой и укрепленными углами. Радио прекрасно помещалось, как будто чемодан разрабатывали специально для него. В небольшом углублении на крышке лежала книга. Обложка с нее была сорвана, но Елене понадобилось прочесть всего одну строчку, чтобы понять, что это за книга. «Прошлой ночью мне приснилось, что я вернулась в Мандерлей». Это была Ребекка. Елена внимательно оглядела томик. В середине между страницами что-то лежало. Она потрясла книгу, из нее выскользнул лист бумаги. Подняв его, Елена увидела перечень каких-то цифр и дат, и еще несколько слов на немецком языке. Несомненно, это был ключ к коду. Она держала в руках то, что так нужно было Ван Дамму, чтобы переломить ход войны. Ощущение свалившейся на нее ответственности пригвоздило Елену к полу. Без этого ключа, подумала она, Вульф вообще не сможет посылать сообщение Роммелю. Если он отправит незашифрованное донесение, немцы усомнятся в его подлинности и подумают, что это союзники их обманывают. Значит, без этого маленького листочка бумаги Вульф становится совершенно бесполезен. А Ван Дамм с этим кодом может выиграть войну. Ей надо было срочно бежать отсюда, прихватив с собой код. Тут Елена вспомнила, что она абсолютно голая, и моментально вышла из транса. Ее скомканная одежда валялась на диване. Елена пересекла плавучий домик, положила книгу и ключ, взяла платье и натянула его через голову. Скрипнула кровать. Из-за занавесок донесся звук, который ни с чем не спутаешь. Крупный мужчина встает с кровати. Елена застыла парализованная, прислушиваясь к шагам Вульфа. Хлопнула дверь в ванную. Времени надевать белье у нее не оставалось. Елена схватила сумочку, туфли и книгу с ключом внутри, бросилась к лестнице и взбежала по ней вверх, вздрагивая от того, что шероховатые края узких ступенек больно врезались в босые ступни. Кинув взгляд вниз, она увидела Вульфа, вышедшего из-за занавесок и в остолбенении уставившегося на нее. Его глаза скользнули к чемодану на полу. Елена схватилась за люк, который закрывался изнутри двумя болтами. Она принялась лихорадочно их выкручивать, краем глаза отметив, что Вульф пришел в себя и ринулся к лестнице. Она открыла люк и выскочила наружу. Вульф карабкался по лестнице вслед за ней. Елена быстро наклонилась и подняла тяжелый люк. Когда правая рука Вульфа схватилась за край отверстия, Елена опустила на его пальцы тяжелую крышку. Раздался крик боли. Елена вихрем пронеслась по палубе и вниз по трапу, который представлял собой примитивную конструкцию из перекинутой на берег доски. Беглянка остановилась и сбросила эту доску в реку. Из люка выскочил Вульф с искаженным от боли и ярости лицом. Елена не на шутку перепугалась, увидев, как он несется по палубе. Она попыталась успокоить себя простым соображением. Не будет же он гоняться за ней по всему Каиру голый. Вульф перепрыгнул через перила и приземлился на самом краю берега, вытянув вперед руки, чтобы удержать равновесие. Неожиданно ощутив прилив бесшабашной храбрости, Елена подскочила к нему и без особого труда столкнула в воду. После этого она повернулась и побежала по бечевнику. Добежав до конца, она обернулась. Сердце бешено колотилось в груди. Дыхание было прерывистым, и все же Елена возликовала, увидев, как мокрый Вульф карабкается вверх по грязному берегу. Светало. Преследовать ее в таком виде было бы опасным для него самого. Елена повернулась в сторону улицы и бросилась было бежать, как вдруг наткнулась на кого-то, возникшего на ее пути. Сильные мужские руки схватили ее в железные тиски. Она отчаянно боролась, освободилась на мгновение, но снова была схвачена. И это сейчас, в отчаянии подумала Елена, когда все осталось позади, и я почти... Ее повернули и повели обратно к плавучему домику. Увидев идущего навстречу Вульфа, она снова начала вырываться. Тогда незнакомец схватил ее рукой за горло, когда она открыла рот, чтобы закричать, мужчина предупредительно заткнул его рукой. «Кто вы?» — спросил подошедший к ним Вульф. «Я Кемель. А вы, должно быть, Вульф?» «Хорошо, что вы оказались тут». «Вы в беде, Вульф», — сказал человек по имени Кемель. «Пойдемте лучше на борт». «О, черт, она же сбросила трап!» Вульф посмотрел вниз и увидел эту доску, дрейфующую неподалеку. «Ну, мокрее мне уже не стать!» С этими словами он соскользнул вниз в воду, схватил доску, выкинул ее на берег и выбрался сам. Он установил трап на место. «Пойдемте!» Под конвоем Кемеля Елена прошла по доске через палубу и спустилась вниз по лестнице. «Посадите ее туда!» — Вульф указал на диван. Кемель деликатно подтолкнул Елену к дивану, она села. Вульф ушел за занавески и через мгновение вернулся с большим полотенцем в руках. Он насухо вытерся, совершенно не смущая своей ноготы. Елена была удивлена, обнаружив, что Кемель довольно низкого роста. Когда он схватил ее, она вообразила, что он ростом с Вульфа. Это был симпатичный темнокожий араб. Он явно смущался и старался не смотреть на голову Вульфа. Тем временем Вульф обвязал полотенце вокруг бедер, сел и внимательно осмотрел свою руку. «Она чуть не переломала мне пальцы». Он взглянул на Елену со смешанным выражением злости и интереса на лице. «Где Соня?» — спросил Кемель. «В постели». Вульф кивнул в сторону занавесок. «Она очень крепко спит. Ее даже землетрясение не разбудит, особенно после такой ночи». Елена заметила, что Кемелю такой разговор не по душе. Легкомысленный настрой Вульфа ему не нравился. «У вас неприятности?» — сказал он. «Похоже на то», — согласился Вульф. «Думаю, она работает на Ван Дамма». «Об этом я ничего не знаю. Среди ночи мне позвонил мой человек, ведущий наблюдение на набережной, и сказал, что сюда явился Ван Дамм и послал его за помощью». Вульф был шокирован. «Ого! Ну и близко же он подобрался!» В голосе прозвучало неподдельное беспокойство. «Где Ван Дамм сейчас?» «Все там же. Я оглушил его ударом по голове и связал». Сердце у Елены упало. Итак, Ван Дамм лежит где-то там, в кустах, раненый и связанный. А кроме него никто не знает, где ее искать. Значит, все их усилия действительно оказались напрасными. Вульф кивнул. «Ван Дамм пришел сюда по ее следу. Только эти двое знают, где я живу. Если я хочу здесь остаться, их обоих придется убить». Елена содрогнулась. Он так легко говорит об убийстве. Теория о хозяевах и рабах для него больше, чем просто слова. «Так не пойдет», — сказал Кемель. «Если вы убьете Ван Дамма, подозрение пойдет на меня. Вы-то можете уехать, но мне в этом городе еще жить». Он сделал паузу, глядя на Вульфа, прищурившись. «И даже если вы убьете меня, останется тот парень, который разбудил меня вчера ночью». «Тогда...» — Вульф нахмурился. «Нет выбора. Мне нужно убираться. Вот дерьмо!» Кемель кивнул. «Если вы исчезнете, я попробую вас прикрыть. Но мне от вас кое-что нужно. Вспомните, почему мы вам помогаем». «Вам нужно поговорить с Ромелем». «Да». «Завтра ночью я выйду с ним на связь». «Сегодня ночью, я хочу сказать, черт, я не выспался. Скажите мне, что вы хотите передать ему, и я...» «Не пойдет», — перебил Кемель. «Мы должны сделать это сами. Нам нужен ваш передатчик». Вульф нахмурился. Елена поняла, что Кемель принадлежит к числу тех восставших националистов, которые страстно желают сотрудничать с Ромелем. «Мы можем передать заодно ваше донесение, если хотите». «Это не обязательно», — сказал Вульф с таким видом, как будто нашел способ все уладить. «У меня есть другой передатчик». «Тогда договорились?» «Вот радио», — Вульф указал на чемодан, стоящий все там же, где его бросила Елена. «Оно уже настроено на нужную волну. Вам остается только выйти на связь в полночь в любой день». Тимель подошел к радио и осмотрел его. Елена недоумевала. Почему Вульф ничего не сказал о коде по Ребекке? Похоже, Вульфу наплевать, дойдет сообщение Кемеля до немцев или нет. А передавать ему код рискованно, мало ли, кому он может его сообщить. Вульф чертовски осторожен. «Где живет Ван Дамм?» Кемель назвал ему адрес. «Теперь-то он что задумал?» — встревожилась Елена. «Я надеюсь, он женат?» — сказал Вульф. «Нет, холостяк. Черт. Не холостяк!» — Кемель не спускал глаз с передатчика. «Вдовец. Его жену убили на Крите в прошлом году». «Дети есть?» «Да», — сказал Кемель. «Мальчик по имени Билли, насколько мне известно. А что?» Вульф пожал плечами. «Мне интересно узнать кое-что о человеке, который так близко ко мне подобрался». Елена была уверена, что он лжет. Кемель закрыл чемодан, удовлетворенный. «Присмотрите за ней, ладно?» — попросил Вульф. «Конечно». Заметив, что Елена по-прежнему держит в руках Ребекку, Вульф забрал у нее книгу и удалился за шторы. «Если я скажу Кемелю о коде», — соображала Елена, — «тогда, быть может, Кемель потребует его у Вульфа, а Ван Дамм тогда сможет заполучить его от Кемеля. Но что Вульф мне за это сделает?» Что начал было Кемель, но замолчал, когда Вульф вернулся с одеждой и начал одеваться. «У вас есть позывной?» «Сфинкс», — коротко отозвался Вульф. «А код?» «Никакого кода». «А что в книге?» «Код», — сердито огрызнулся Вульф. «Но вам он не нужен». «Нужен». «Я не могу дать его вам. Придется вам рискнуть и передать сообщение открытым текстом». Кемель кивнул. В руке у Вульфа блеснул нож. «Не спорьте», — предупредил Алекс. «Я знаю, что у вас в кармане пистолет. Запомните, что ваш выстрел вам придется объяснить англичанам. Вам лучше уйти». Кемель молча повернулся, поднялся по лестнице и вылез через люк. Елена слышала его шаги на палубе. Вульф подошел к иллюминатору и проследил за тем, как тот уходит по набережной. Затем он убрал нож, застегнул рубашку, надел ботинки и зашнуровал их. Потом принес из соседней комнаты книжку, вынул из нее листок бумаги, скомкал его, положил в большую пепельницу, принес из кухни коробку спичек и поджег листок. «Наверное, у него есть второй экземпляр ключа при другом передатчике», — подумала Елена. Вульф убедился, что бумага хорошо прогорела, посмотрел на книгу, как будто подумывая, не сжечь ли заодно ее, и в результате поступил проще. Открыл иллюминатор и выкинул ее в реку. Вынув из шкафа маленький чемодан, он принялся упаковывать вещи. «Куда ты собираешься?» — спросила Елена. «Узнаешь. Ты пойдешь со мной». «О, нет. Что он с ней сделает?» Вульф поймал ее, когда она пыталась предать его. Можно не сомневаться, что он без труда придумает подходящее наказание. Елена чувствовала себя очень усталой и напуганной. Ничего из задуманного не получилось. Сначала она боялась, что ей придется лечь с ним в постель. Сейчас у нее гораздо больше оснований испытывать страх. Она даже подумала, не убежать ли снова, ведь в прошлый раз у нее почти получилось. Но где взять мужество для второй попытки? Вульф продолжал собираться. Елена увидела валяющиеся на полу предметы своего туалета и вспомнила, что не оделась как следует. Решив все же надеть трусики, чулки и лифчик, она встала и стянула с себя платье. Затем наклонилась, чтобы подобрать с пола свое белье. Когда она выпрямилась, Вульф обнял ее и запечатлел грубый поцелуй на ее губах, не смущаясь отсутствием ответа с ее стороны. Он засунул ей руку между ног, ввел палец во влагалище, а затем засунул его в задний проход. Елена напряглась. Он ввел палец глубже, и она задохнулась от боли. «А знаешь», — заявил Вульф, растягивая слова, — «думаю, я взял бы тебя с собой, даже если бы у меня не было насчет тебя отдельных планов». Елена закрыла глаза. Он вернулся к упаковке вещей, а она к диване. Собравшись, он окинул все прощальным взглядом. «Пойдем». Елена прошла за ним на палубу, недоумевая. Неужели он уйдет вот так, ничего не сказав Соне? Как будто, прочитав ее мысли, Вульф сказал. «Не люблю тревожить Соню, когда она так сладко спит». Он ухмыльнулся. «Пошевеливайся». Они шли по набережной. Почему он бросил Соню? Елена терялась в догадках. Странно, но это казалось ей бессердечным. В конце концов, она пришла к выводу, что Вульф совершенно беспринципный человек. Эта мысль заставила ее содрогнуться, ведь она находилась в его власти. Интересно, она смогла бы его убить? Он нес чемодан в левой руке, а правой крепко сжимал ее локоть. Они вышли на улицу и подошли к его машине. Вульф открыл дверцу со стороны водителя и заставил девушку перелезть через рычаг передач на пассажирское сиденье. Сам сел за руль, и они отъехали. Странно, что с машиной за ночь ровным счетом ничего не случилось. По законам Каира ее должны были разобрать на части. Неужели ему везет абсолютно во всем? Елена пыталась догадаться, куда они могут ехать. Очевидно одно — туда, где находится запасное радио, еще один экземпляр романа Ребекка и ключ к коду. «Когда мы туда доберемся, мне придется попытаться добыть ключ еще раз», — устало подумала она. «Теперь все в ее руках. Вульфа в плавучем доме больше нет, так что Ван Дамму будет не за что зацепиться, даже когда его освободят. Елене придется самой пытаться остановить Вульфа, помешать ему передать донесение Ромелю и, если получится, украсть ключ к коду». Идея была смехотворной. На самом деле ее единственным желанием было сбежать от этого ужасного человека и снова почувствовать себя в безопасности. Елена подумала о своем отце, бредущем в Иерусалим, и поняла, что обязана попытаться. Вульф остановил машину, и Елена вдруг осознала, куда они приехали. «Это дом Ван Дамма!» — воскликнула она. «Да?» Она уставилась на Вульфа, пытаясь понять что-нибудь по его лицу. «Но Ван Дамма нет дома!» «Нет!» — улыбнулся Вульф. «Зато дома Билли!»